2. Когда ненормальная Нетти скрылась из виду, Хью Прист выпрямился за рулем своего оранжевого пикапа, который он вывел с пустой стоянки в 7 часов утра. Он успел пригнуться, как только эта придурочная вышла за дверь. Он поставил передачу на нейтралку, и пикап медленно и бесшумно подкатился к дому Нетти Коп.